Глава 8. Мистер Утро и Мистер День. Тема изменится. Непременно изменится, говорил он себе множество раз. Мы живем в ускоряющееся время, сейчас одна тема сменяет другую быстрее, чем когда-либо. Но прошло 7 лет его жизни, 7 лет на пятом десятке, в лучшие годы мужской зрелости 7 мальчишеских лет его сына, которых уже не вернуть, а тема так и не изменилась. Ему некуда было деваться от мысли, что это, возможно, не просто этап его жизни, что такой может оказаться вся его оставшаяся жизнь. С этой мыслью трудно было свыкнуться. Напряжение сказывалось на всех. Секретность тяготила Зафара, даже друга не могу домой пригласить, и он плохо успевал в школе. Клариса делала себе имя в совете по искусству, становилась одним из самых популярных, всеми любимых его сотрудников, своего рода святой покровительницей маленьких журналов по всей стране, и он радовался, видя, что она находит себе место в мире. Но ее денежные требования омрачили их отношения. Они не сделались враждебными, но перестали быть дружественными, и это печалило, угнетало. Элизабет все никак не могла забеременеть, и из-за этого ее настроение часто портилось. Она побывала у гинеколога, и выяснилось, что есть внутренние причины, затрудняющие зачатие. Помимо этой проблемы была еще и хромосомная транслокация, а в случае беременности и рождения ребенка неизбежны были проблемы с безопасностью. О них она не хотела думать. Начался Новый год. Позвонила Кэролайн Митчелл. В Великобритании уже продано почти 200 тысяч экземпляров прощального вздоха Мавра в твердом переплете. В Индии, однако, возникли затруднения. В Бомбее партия Шивсена, выведенная в романе под названием «Ось Мумбаи», была недовольна тем, как она изображена. А кое-кому не показалось забавным, что у одного из героев книги имелось чучело пса на колесиках по кличке Джавахарлал по имени первого премьер-министра страны. 68-летняя урдуязычная писательница Курат Аляйан Хайдар, автор знаменитого романа о разделе страны Аак-Кадария «Огненная река», заявила, что этот опыт литературной таксидермии показывает, автор прощению не подлежит. Итогом обмена мнениями стало то, что индийское правительство, приверженное, как всегда, свободе выражения мнений, под каким-то липовым предлогом задержало книгу на таможне. Он позвонил своему индийскому адвокату Виджаю Шанкардасу, человеку с тихим голосом, но с незыблемыми принципами, одному из самых квалифицированных юристов Индии, и Виджай сказал, «Если удастся убедить индийские книготорговые организации выступить совместно с издательством Рупа, получившим право на издание книги в Индии, можно будет быстро подать в суд, добиваясь приказа противной стране о предоставлении обоснования и заставить правительство раскрыть свои карты». Глава Рупы Раджан Мехра поначалу колебался, опасаясь, что конфронтация с правительством отрицательно скажется на его бизнесе, но Виджай сумел укрепить его решимость, и в конце концов Мехра поступил как должно. Подали в суд, и правительство в тот же день пошло на попятный, подняло шлагбаум. Прощальный вздох Мавра был выпущен в Индии и свободно продавался там без каких-либо проблем. На книжной ярмарке в Дели снятие запрета на роман было отмечено как грандиозное событие, как великая победа, и он горячо поблагодарил Виджая. Но шайтанским аятам, как и их автору, путь в Индию был заказан. Другое индийское затруднение было связано с его маленьким домом в Салане, близ Симлы, в горной местности. Его дед со стороны отца, Мохаммед Дин Халики Дахлави, которого он никогда не видел, давно еще купил для защиты от дерийского летнего зноя этот шестикомнатный каменный домик на маленьком участке земли, но с великолепным видом на горы. Он оставил его своему единственному сыну Анису, а Анис Ружди перед смертью подарил дом своему единственному сыну. Правительство штата Химачал-Прадеш реквизировало дом по закону об оставленном имуществе, позволявшему индийским властям забирать имущество у всех, кто переезжал на жительство в Пакистан. Но он не переезжал туда на жительство, поэтому дом был отобран незаконно. Это дело тоже вел для него Виджай Шанкардас, но хотя Виджаю удалось доказать, что Анис владел домом по праву, его собственное наследственное право еще не было подтверждено судом. И правительство штата прямиком заявило, что оно не хочет у всех на виду идти навстречу Салману Ружди. Пройдет еще год, прежде чем люди Виджая в результате кропотливых поисков обнаружат припрятанный документ, который позволит выиграть дело. Документ, где высокопоставленный служащий из правительства штата дал ложные показания под присягой, заявив, будто ему известно, что Салман Ружди получил пакистанское гражданство. Но Салман Ружди никогда не имел никакого гражданства, кроме индийского и британского. Дача ложных показаний под присягой – серьезное преступление, которое в обязательном порядке наказывается тюрьмой. И узнав, что Виджай Шанкар Дас имеет в своем распоряжении эту улику, власти Химачал Прадеш вдруг сделались чрезвычайно покладисты. В апреле 1997 года дом снова перешел в его собственность. Правительственный служащий, который там обосновался, освободил его в приличном состоянии, и Виджай принял ключи на хранение. Из отзывов на прощальный вздох Мавра ему больше всех понравились те, что исходили от его индийских друзей, которые, прочтя разрешенную теперь книгу, спрашивали его, как ему удалось ее написать, не бывая в Индии. «Ты что, проникал в страну?» — недоумевали они. «Не иначе ты тайком к нам пробрался и увидел, что здесь и как. А то откуда ты мог все это знать?» Это вызывало у него широкую довольную улыбку. Больше всего он опасался, что этот его роман об изгнаннике будет читаться как роман, написанный изгнанником, иностранцем, оторванным от индийской действительности. Он вспоминал о Нарудине Фарахе, носящем, где бы он ни был, Сомали у себя в сердце, и испытывал гордость от того, что сумел написать эту книгу, взяв за основу ту личную Индию, что всегда была с ним. Некоторые из рецензий на роман были самыми лестными за всю его жизнь и подтверждали, что он нисколько не покалечен, хоть и был надолго выбит из седла. Он совершил маленькое, но дорогостоящее авторское турне по США. Пришлось нанять небольшой самолет. Американская полиция настаивала на мерах безопасности, поэтому подключили частную охранную фирму, которую возглавлял опытный человек по имени Джером Глейсбрук. Большая часть расходов, проявив изрядную щедрость, покрыл Сони Мехта, хотя свой вклад внесли и местные организации, и он сам. Сони отправился в турне вместе с ним и закатил вечеринки на широкую ногу в Майами, где, казалось, все были авторами триллеров и где Карл Хайессон, когда он попросил его рассказать о Майами, сделал глубокий вдох и проговорил без остановки 2 часа, дав высокоскоростной мастер-класс на тему «Политический мухлёж во Флориде». И в Сан-Франциско, где в числе гостей были Чеслав Милош, Робин Уильямс, Джерри Браун, Линда Ронстадт и Анджела Дэвис. Готовилось все довольно-таки скрытно. Гостям до последней минуты не раскрывали ни личности автора, ни места, где пройдет гулянка. Охранники обыскивали знаменитых обитателей Майами и Сан-Франциско, полагали, видимо, что кто-нибудь из них может позариться на награду, объявленную за его голову. Они с Сони даже выкроили время для уикенда в Ки-Уэст, где к ним присоединилась Гита Мехта. Она выглядела хорошо и опять была собой, оживленная, словоохотливая. Он счел это необычное и недешевое авторское турне молчаливым извинением Сони за трудности, которые тот ему создал в связи с Гаруном и Морем Историй, и был рад оставить старые обиды в прошлом. На следующий день после возвращения в Лондон он получил за прощальный вздох Мавра британскую книжную премию «Золотое перо» как автор года. Книгой года назвали поваренную книгу Делии Смит, которая в благодарственной речи странным образом говорила о себе в третьем лице. «Спасибо вам за то, что присудили эту награду книге Делии Смит». Когда его объявили лауреатом, зал встретил это громкими возгласами одобрения. «Я не должен забывать, что есть и такая Англия, которая на моей стороне», — сказал он себе. Из-за продолжающихся личных нападок на него в газетах, которым он дал общее название «Daily Insult» — «Ежедневное оскорбление», забыть об этом ничего не стоило, но делать этого не следовало. К совместной жизни с полицейскими на Бишопс-авеню снова привыкать после поездок было трудно. Они запирали двери на ночь, но никогда не отпирали их утром. Они с маниакальным упорством задергивали шторы, но никогда их не отдергивали. Стулья, на которые они садились, ломались под их тяжестью, паркет в прихожей потрескался под их увесистой обувью. Наступила 7-я годовщина фетвы. Ни одна британская газета не напечатала ни одного сочувственного или одобрительного слова. Это была старая, скучная история, которая, казалось, ни к чему не вела. Это не была новость. Он написал статью для «Таймс», где попытался доказать, что фетва, пусть она и остается в силе, потерпела поражение, не достигнув цели. Ни книгу, ни ее автора затоптать не удалось. Но он думал об эпохе страха и самоцензуры, которой Фетва положила начало, о том, что издательство Оксфордского университета отказалось включить в учебное пособие по английскому языку отрывок из «Детей полуночи» во избежание щекотливой ситуации, о том, что египетского писателя Ала Хамида, как и его издателя и типографа, приговорили к 8 годам тюрьмы за роман «Разрыв в людском сознании», который сочли несущим угрозу социальному миру и национальному единству, о том, что западные издатели открыто признавались, что избегают любых текстов, где можно увидеть критику в адрес ислама. Думал и не верил своей собственной статье. Да, он достиг кое-каких локальных успехов, но подлинная победа пока отнюдь не была одержана. Он продолжал заводить с Элизабет разговоры об Америке. В Америке им не надо было бы жить в обществе 4 полицейских. Там не звучали бы в его адрес постоянные обвинения, что он обходится стране в огромные деньги, не имея перед ней никаких заслуг. В последние 2 лета они попробовали эту свободу на вкус. Они могли бы иметь ее куда больше. Но стоило ему заговорить на эту тему, она сердито хмурилась и отказывалась ее обсуждать. Он начал понимать, что она боится свободы, по крайней мере, свободы в его обществе. Она чувствовала себя в безопасности только в пузыре охраны. Когда он побуждал ее выйти из него на время вместе с ним, она зачастую не хотела делать этот шаг. Впервые, и шокируя сам себя, он начал воображать себе жизнь без нее. Когда он поехал в Париж на презентацию французского издания «Прощального вздоха Мавра», отношения между ними остались напряженными. В Париже господа из Рейд были в своем репертуаре. Перекрыли всю улицу перед отелем «Де Лабе» близ церкви Сен-Сюльпис. Не разрешили ему появляться ни в каких общественных местах. «Если ему это не нравится», — сказали они его издателям, — «не следовало приезжать». Но была и хорошая новость. Роман продавался на ура, соперничая за первое место в списках бестселлеров с новой книгой Умберто Эко и с «Заклинателем лошадей» Николаса Эванса. Были, кроме того, встречи с политиками, с министром иностранных дел Эрве де Шаретом и с министром культуры Филиппом Дустом Блази. У Бернарда Анри Леви он познакомился с патриархом кинематографа и нового романа Аленом Робом Грие, чьим романом «Ревность» и сценарием фильма «Прошлым летом в Мариенбаде» он восхищался до глубины души. Роб Грие намеревался в конце года снять фильм в Камбодже с Жаном Луи Тринтиньяном и Сариэль Дамбаль, женой Бернара Анри Леви. Тринтиньян должен был сыграть летчика, который терпит аварию над камбоджийскими джунглями и затем в забытии грезит об Ариэль, в то время как в деревушке посреди джунглей его врачует весьма зловещего вида лекарь. «Роль лекаря, — с энтузиазмом заявил Роб Грие, — великолепно подходит вам, Салман». 2 недели в Камбодже в декабре. Филипп Дуст Блази все организует. Дуст Блази, присутствовавший на встрече, согласно кивал и заодно извинялся за излишество Рейд. «Во время ваших последующих визитов мы ограничимся 2 охранниками». Он спросил Роба Грие, нельзя ли взглянуть на сценарий, и Роб Грие нетерпеливо закивал. «Да, конечно, конечно, но вы непременно должны это сделать. Это будет просто чудо. Вы вылитый лекарь». Никакого сценария ему так и не прислали. Фильм так и не был снят. И еще одно событие произошло в Париже. Однажды днем к нему в гости в отель «Де Лабе» приехала Каролин Ланг, блестящая и красивая дочь Жака Ланга, и все вместе, ее красота, вино, трудности с Элизабет подействовало на него, и они стали любовниками. Но сразу же потом решили не повторять этого, остаться друзьями. После нескольких часов с ней ему надо было выступить по телевидению в прямом эфире в программе Бернара Пиво «Культурный бульон», и он почувствовал, что из-за внутреннего смятения, вызванного изменой, это выступление оказалось неудачным. Сотрудничество между Эндрю Уайли и Гилланом дошло до логического конца, и они решили расстаться. Эндрю был очень расстроен. Он приехал к нему на Бишопс-авеню, в какой-то мере разгневанный, но главным образом опечаленный. «Мне стало ясно», — сказал Эндрю с грустью и в то же время возмущенно, — «что Гиллан никогда не был моим партнером. Брайан Стоун, вот кто его партнер». Брайан был их коллега, агент, работавший с наследниками Агаты Кристи. «У входа в лондонское агентство», — с горечью заметил Эндрю, — «до сих пор висит табличка «Эйткин и Стоун». Конфликт возник из-за денег, но, помимо них, было и расхождение во взглядах на бизнес. Эндрю вынашивал грандиозные экспансионистские планы. Гиллан был осторожен и неизменно благоразумен по финансовой части. Расстались не по-хорошему. Развод, как большинство разводов, был уродлив. Эндрю, как обманутый любовник, испытывал презрение пополам с отчаянием. Разрыв между агентами глубоко его огорчил. Все эти годы Гиллан и Эндрю были двумя столпами, на которые он опирался, и он доверял им безоговорочно. Ни тот, ни другой ни на секунду не дрогнули перед лицом исламистской угрозы, и их пример заставил многих издателей вести себя храбрее, чем они могли бы. Он не мог представить себе существование ни без того, ни без другого. Но теперь приходилось выбирать. Впрочем, Гиллан, позвонив на следующий день, изящно облегчил ему выбор. «Совершенно ясно, мой милый, что ты должен сотрудничать с Эндрю. Вначале твоим агентом был он, только потом он привел тебя ко мне. Так что, конечно, тебе надо с ним остаться. Это будет абсолютно правильно». Они через очень многое вместе прошли, очень много всего сделали. Их отношения по глубине, по сердечности далеко превосходили обычные отношения между авторами и агентами. Они стали близкими друзьями, и тем не менее ему предстояло теперь лишиться Гиллана. Он и вообразить себе не мог, что когда-нибудь придет такой день. Он всегда думал, что и Гиллан, и Эндрю вечно будут его агентами. «Ладно», — сказал он Гиллану, — «спасибо тебе, но что касается меня, ничего между нами не изменилось. Давай в ближайшее время вместе пообедаем», — отозвался Гиллан, и тема была закрыта. Председательство в Евросоюзе перешло к Италии, и эта страна уговаривала все прочие государства ЕС согласиться на письмо, которое ЕС и Иран должны будут подписать совместно. Письмо, где будет признано, что фетва остается в силе навечно. А Иран в обмен на это сделает краткое заявление, что обязуется не приводить фетву в исполнение. Фрэнсис де Соуса узнала из своих источников, что тройка министров иностранных дел ЕС намеревается поехать в Тегеран, чтобы обсудить проблему терроризма, и при этом отказывается даже поднимать вопрос о фетве, если этот текст не будет одобрен, в смысле одобрен им, так сказала Фрэнсис. Британское правительство сопротивлялось, но было обеспокоено своей изоляцией. Он попросил Фрэнсис сообщить источникам, что он не для того боролся 7 лет, чтобы теперь мириться с согласием Евросоюза признать правомочным экстратерриториальный призыв к убийству. Он ни за что не согласится на такой документ. «Пусть эти гребаные ловкачи идут в жопу», — сказал он. Он не станет поддерживать этот безнравственный, отвратительный шаг. Итальянское письмо не было ни подписано, ни послано. Он обсудил с Гейл Рибок из Random House возможность передачи этому издательству прав на шайтанские аяты в мягкой обложке. Она сказала, что Альберто Витали теперь, судя по всему, настроен положительно, но что ей нужны определенные заверения по части безопасности. Он предложил Гейл и Кэролайн Митчелл спросить всех европейских издателей аятов в мягкой обложке на других языках и компанию Central Books, распространявшую в Великобритании книгу, выпущенную консорциумом, какие меры безопасности они принимают, если принимают вообще, и встретиться с Хелен Хэммингтон, Диком Вудом и Рэбом Коннелли, чтобы услышать их мнение. «Пять за пятью», — подумал он, — «мы доберемся до цели, но как все это мучительно долго». Элизабет узнала, что Кэрол Нип, ее двоюродная сестра, растившая ее после смерти матери, страдает хроническим лимфолейкозом, тем же ХЛЛ, с которым боролся в Нью-Йорке Эдвард Саид. Новость потрясла Элизабет. Кэрол была для нее из всех родственников самой близкой. Он тоже глубоко опечалился. Кэрол была милая, добрая женщина. «С этим раком можно бороться», — сказал он Элизабет. «Мы постараемся ей помочь. Ей надо обратиться к врачу Эдварда, к доктору Канти Райе на Лонг-Айленде». Смерть без разбора стучалась в двери добрых и недобрых. Через 2 недели после того, как он узнал о болезни Кэрол, пришла новость о смерти человека, которого ему трудно было оплакивать. Злобному гному Калиму Сиддике не суждено было больше изрыгать угрозы. Он участвовал в конференции в Притории в Южной Африке, и там его убил сердечный приступ. Некоторое время назад, как выяснилось, ему сделали операцию по шунтированию на сердце, но он продолжал пустословить и бесноваться, хотя более умный человек постарался бы жить поспокойней. Так что он, можно сказать, сам выбрал такой конец. И по делам, подумал он, но от публичных комментариев воздержался. Позвонил Майкл Фуд. Он был очень доволен. Этого бога мусульманского, как там его кличут? Что-то имя вылетело из головы. Аллах, Майкл. Да-да, Аллах, конечно, как я мог позабыть? Но так он явно не на стороне нашего приятеля Сиддики, правда? Правда? Прошу покорно, доктор Сиддики, ваше время истекло. Элизабет поехала к Кэрол в Дербишир. Вернувшись, она рада была узнать, что Сиддики больше нет. Еще она прочла только что законченный им 20-страничный план нового романа «Земля под ее ногами». И он так ей понравился, что возникшая между ними трещина исчезла и была позабыта. Но на следующий день мироздание не могло допустить, чтобы он долго был счастлив. Его отвезли в шпионский центр, чтобы сообщить поистине пугающую новость. Вид большой, песочного цвета крепости у реки никогда не внушал ему успокоения, хоть ее и украшали неуместные тут рождественские елки. Ни один из приездов сюда не добавил ему бодрости. Сегодня в безликой комнате для заседания его встретили день и утро, мистер после полудня и мистер до полудня, глава контртеррористической службы по Ближнему Востоку и начальник иранского сектора. Присутствовали, как говорится, на правах слушателей Рэп Коннелли и Дик Вуд. «Службам безопасности стало известно, — начал мистер до полудня, — что Иран, под которым мы имеем в виду верховного лидера Хомейни и министра разведки Фалахиана, инициировал долгосрочный план, имеющий целью найти и убить вас. Они готовы потратить на это много времени и денег. Не исключено, что план существует уже 2 года, но мы стали уверены в его существовании только в последние месяцы». «Мы сочли своим долгом сообщить вам об этом», — сказал после полудня. «Вот почему мы встречаемся с вами сегодня под нашими настоящими именами». Выслушивая плохую новость из уст мистера Утро и мистера День, он напряженно ждал продолжения, ждал, что они скажут. «Враг установил, где вы живете». Но нет, не установил. «Будь это так, — сказал мистер Утро, — положение было бы чрезвычайно серьезным. По меньшей мере, это означало бы, что ему до конца дней потребуется полицейская защита». Он поделился своими опасениями за Зафара, Элизабет, Самин и за мать, живущую в Карачи. «Ничто не указывает на то, что они намерены напасть на кого-либо из ваших родных и друзей», — сказал мистер День. «Даже чтобы через них подобраться к вам, вы, однако, остаетесь мишенью номер один». «Возможности отрицать свою причастность они придают особое значение», — сказал мистер Утро. «Их очень сильно критиковали за атаки последних лет». Шапур Бахтияр, убийство на острове Миконос. Вероятно, они хотели бы сделать все силами не иранцев. «Но», — добавил мистер День, желая, видимо, его подбодрить, «об отправке оружия диппочтой, о засылке людей в страну речь пока не идет, до этой стадии еще месяцы, если не годы». Именно этого он опасался больше всего. Тщательно спланированной, долго готовящейся атаки в стиле убийства Бахтияра. Мистер Утро и мистер День не могли сказать, какое воздействие на подобный план способно оказать политическое соглашение с Ираном. Они полагали, что министр иностранных дел Ирана может и не знать о существовании плана. О нем осведомлена только очень маленькая группа людей в Министерстве информации, сообщил ему мистер Утро. «Возможно, в министерстве даже есть люди, которые захотели бы воспрепятствовать такому плану», сказал мистер День. «Но Фалахиан и Хомейни, судя по всему, решительно настроены исполнить фетву, и Рафсанджани, вероятно, тоже в курсе». В определенной мере утешало то, что иранцы не знали, где он живет, и то, что, по мнению мистера День и мистера Утро, угроза со стороны сообщества в целом сошла на нет. «А мы со своей стороны», — заключил мистер Утро, блеснув из-под внешней учтивости суровой сталью, — «сделаем все, чтобы сорвать этот план». «Надо опустить большой тяжелый кулак точнёхонько в его середину. Надо сорвать его с такими политическими последствиями, чтобы впредь неповадно было замышлять подобные вещи». «Может быть, он так говорит просто для того, чтобы я не слишком унывал?» — подумал он. «Но это действует. Мне приятно думать про этот кулак». Между тем, в глазах общественности история о фетве уходила все дальше на задний план. Газеты о ней больше не писали, а его видели то там, то здесь. Он посещал друзей, время от времени ел в ресторанах, ездил то в одну, то в другую страну на презентации новой книги. Большинству людей было очевидно, что особой опасности уже нет, и многие комментаторы склонялись к мысли, что его продолжают охранять только потому, что он на этом настаивает. Настаивает и не в силу необходимости, а чтобы потрафить своему колоссальному эгоизму. И в этот момент, когда ветер уносил последние обрывки общественного сочувствия, ему и сказали, что опасность сейчас больше, чем когда-либо, что угроза его жизни стала серьезней, нежели все, о чем было известно в прошлом. И он не мог даже заявить об этом. Мистер Утро и мистер День недвусмысленно предупредили его на этот счет. Эндрю нашел ему дом на Лонг-Айленде, который можно было снять на 2 месяца на имя Элизабет. Дом очень уединенно расположенный на дороге Little Noack Path среди холмов над Бриджгемптоном. «Хорошо», — сказал он Эндрю, — «давай мы его снимем». Он решил, что продолжит реализовывать свой план, будет шаг за шагом возвращать себе свободу. Решил вести себя так, словно не слышал сказанного в украшенной рождественскими елками крепости. Единственной альтернативой было снова сделаться узником, а на это он не мог согласиться. И потому, да, Эндрю, я готов. Мы приедем. Через несколько дней Рэп Коннелли сказал ему, «Мистер Утро и мистер День теперь думают, что злоумышленники могут попытаться убить его во время заграничной поездки, поскольку сочли, что в Соединенном Королевстве он слишком хорошо защищен. А он собирается провести 2 месяца на Лонг-Айленде без всякой охраны и берет с собой Элизабет и Зафара». Он вновь почувствовал себя так, словно сидит за рулем Холдена, ударяется о грузовик с дерьмом и летит прямиком на дерево, а самые дорогие ему люди здесь, в этой же машине. Он поговорил с Элизабет. Она хотела поехать, несмотря ни на что. Поэтому к чертям, они поедут и тем самым докажут, что это возможно. Он побывал в Барселоне и выступил там, слетал в Америку и произнес речь при вручении диплома в колледже Барда. Никто не покушался на его жизнь. А вот иранского политэмигранта Резо Мазлумана, который при шахе был министром образования, а потом тихо жил в парижском пригороде Критея, нашли мертвым. 2 выстрела в голову, 1 в грудь. Мир, ненадолго ставший светлее после выхода прощального вздоха Мавра, вновь потемнел. Воображение он по-прежнему пытался сочинить для своей собственной истории счастливый финал, но это не очень-то получалось. 2 выстрела в голову, 1 в грудь. Тоже возможная концовка. Элизабет по-прежнему не была беременна. И в их отношениях опять возникла напряженность. Если она не забеременеет в ближайшее время, надо, настаивала она, попробовать искусственное оплодотворение, хотя его хромосомная транслокация сильно уменьшала шансы на успех. А если она так или иначе забеременеет, весьма вероятно, что ее строго охранявшаяся анонимность будет утрачена, и о доме 9 по Бишопс-авеню станет широко известно. Это превратит дом в вооруженный лагерь, и в любом случае, как им растить ребенка посреди такого кошмара, в котором они вынуждены существовать? Что за жизнь у него будет? Но всем логическим доводам она противопоставляла свою неодолимую потребность в материнстве, а он — свою решимость вести с ней реальную жизнь, и поэтому они готовы были пытаться снова и снова, готовы были сделать все, что потребуется. Виджай Шанкар Дас сообщил из Индии обнадеживающую новость. Индер Гуджерал, министр иностранных дел в новом индийском правительстве, за то, чтобы позволить ему побывать в Индии, и министр внутренних дел с ним согласен. Так что не исключено было, что его долгое изгнание вскоре окончится. Эндрю показывал издателям план «Земли под ее ногами» и получал обнадеживающие отзывы, но вопрос о долгосрочной публикации «Шайтанских аятов» в мягкой обложке все еще оставался открытым. И Эндрю хотел поставить условием любой сделки с англоязычным издательством, касающейся нового романа, то, что оно возьмет и аяты. Издания в мягкой обложке уже продавались во многих странах, а на английском по-прежнему можно было купить книгу, изданную консорциумом, но по существу это была публикация силами автора, и ее нельзя было рассматривать как долгосрочное решение. В Англии Гейл Рибок и британский филиал Random House двигались к согласию на переиздание аятов в дешевом варианте с эмблемой «Винтидж», но в Америке глава Random House Альберто Витали был настроен иначе. Решением, предложил Эндрю, может стать издательство Holzbrink, чей немецкий филиал Kindler уже выпустил дешевое немецкое издание без всяких осложнений и чей американский филиал Генри Холт, руководимый колоритным Михаэлем Науманом, судя по всему, был готов выпустить английское издание. Он сказал Эндрю, что в Великобритании хотел бы остаться с Random House, и Эндрю ответил, что пришел к тому же мнению, так что они работали на одной волне. Отступив в конце последнего ледникового периода с Лонг-Айленда, ледник оставил там конечную морену, сотворившую поросшие лесом холмы, среди которых они с Элизабет провели то лето. Приземистый, но просторный дом, выкрашенный белой краской, принадлежал Милтону и Патриции Гробоу, пожилой чете, с которой он поначалу не мог видеться, ибо его, по идее, не было на свете. Элизабет якобы приехала на лето одна, чтобы писать и встречаться с друзьями. Позднее, когда супруги Гробоу поняли, что происходит, они были искренне рады, что предоставляют ему летнее убежище. Прекрасные люди, нравственные, либеральные, чья дочь работала в журнале Nation, они были горды, так они сказали, тем, что смогли помочь. А он и до, и после разоблачения был счастлив в этом месте, где им не угрожало ничего более опасного, чем болезнь Лайма. Они сообщили, где находятся ближайшим друзьям от людных мест в Бриджгемптоне, Саутгемптоне и прочих Гемптонах, держались подальше, гуляли на закате по морскому берегу, и он чувствовал, как всегда чувствовал в Америке, что его подлинное «я» мало-помалу возрождается. Он начал писать новый роман, и дом Гробу, окруженный полями и лесами, оказался идеальным местом для работы. Медленно стала разворачиваться книга, которая, он начал это понимать, будет длинной. Элизабет увлеклась садоводством и проводила счастливые часы, ухаживая за садом Гробоу. Зафар отправился в Грецию со своей матерью, а потом приехал к ним, полюбил это место, и на время они сделались просто-напросто семьей, проводящей лето у моря. Они заходили в магазины, ели в ресторанах, и если люди его и узнавали, они были достаточно сдержаны, чтобы его не беспокоить. Правда, однажды Эндрю и Кейми Уайли пригласили их ужинать в ресторан Ник и Тони, и художник Эрик Фишел, остановившись по пути к выходу у их столика, чтобы поздороваться с Эндрю, повернулся к нему и спросил: «Не должно ли нам всем быть страшно из-за того, что вы здесь?» Единственным ответом, какой ему пришел в голову, было: «Вам нет, вы же все равно уходите». Он понимал, что Фишел не имел в виду ничего плохого, просто пошутил, но в те драгоценные месяцы, на которые он сумел вырваться из пузыря своей нереальной реальности, ему не хотелось слышать напоминание о том, что пузырь по-прежнему существует, ждет его возвращения. Они приехали обратно в Лондон в начале сентября, и вскоре выяснилось, что осуществилась заветная мечта Элизабет. Она забеременела. Его сразу начали одолевать страхи. Если выбрана лишь одна из его дефектных хромосом, зародыш не сформируется и очень скоро, вероятно, в конце следующего менструального цикла произойдет выкидыш. Но она испытывала радостную уверенность, что все будет хорошо, и инстинкты ее не обманули. Раннего выкидыша не случилось, и вскоре они увидели ультразвуковое изображение своего живого, здорового ребенка. «У нас будет сын», — сказал он. «Да», — подтвердила она, — «у нас будет сын». Ощущение было такое, словно весь мир поет. Прощальному вздоху Мавра, наряду с романом австрийского писателя Кристофа Рансмайера «Болезнь Китахары», присудили литературную премию Евросоюза «Аристеян», но датское правительство заявило, что, по соображениям безопасности, он не сможет присутствовать на церемонии награждения в Копенгагене 14 ноября 1996 года. Якобы имелась конкретная угроза его жизни. Однако люди из особого отдела сказали ему, что ничего не знают о какой-либо подобной угрозе, и что, существуя она, датчане были бы обязаны их о ней проинформировать. Так что это был всего-навсего предлог. Как обычно, первым, что он почувствовал, было унижение, но затем пришел гнев, и он решил, что на сей раз не стерпит. Он распространил заявление через статью 19. «Возмутительно, что Копенгаген, нынешняя культурная столица ЕС, отказывается позволить лауреату собственной литературной премии ЕС присутствовать на церемонии награждения. Это трусливое решение прямо противоположно тому, как надлежит поступать перед лицом таких угроз, как иранская фетва. Если мы не хотим, чтобы подобные угрозы повторялись, очень важно продемонстрировать их неэффективность». Датские политики из всех партий, включая правящую, раскритиковали решение правительства, и оно пошло на попятный. 13 ноября он полетел в Данию, и церемония награждения состоялась в новом музее современного искусства «Аркен», который был окружен вооруженными полицейскими и походил на концлагерь. Правда, все заключенные красовались в вечерних нарядах. После церемонии его издатель Йоханнес Риис предложил ему и еще нескольким друзьям зайти выпить в один симпатичный копенгагенский бар, и пока они там были, явилось рождественское пиво. Мужчины в красных колпаках Санта-Клауса внесли ящики с традиционным зимним элем, и ему досталась одна из первых бутылок, как и один из красных колпаков, который он тут же надел. Кто-то сделал фотоснимок. Человек, которого было якобы слишком опасно впускать в Данию, преспокойно сидит, как все, в обычном баре и попивает пиво, напялив праздничный головной убор. Из-за этой вызывающей беззаботной фотографии, которую наутро все газеты поместили на первых страницах, едва не рухнуло датское правительство. Премьер-министру Поулю Нюрупу Расмуссену пришлось публично извиниться за наложенный было запрет. Затем произошла его встреча с Расмуссеном, который поздравил его с этой маленькой победой. «Я просто решил побороться», — сказал он смущенному премьеру. «Да», — пристыженно подтвердил Расмуссен, — «и у вас это очень хорошо получилось». Но он хотел думать о другом. Вступая в год, когда ему должно было исполниться 50 и предстояло во второй раз стать отцом, он чувствовал, что ему надоело воевать за места в самолетах и огорчаться из-за газетных инсинуаций, что ему до смерти надоели ночующие у него дома полицейские, лоббисты-политиканы, секретные мистеры утра и мистеры день, говорящие об убийстве. В голове у него зародилась новая книга. В утробе Элизабет шевельнулась новая жизнь. Ради книги он читал Рильке, слушал Глюка, смотрел мутноватое видео великого бразильского фильма «Черный Орфей» и был счастлив, обнаружив в индуистской мифологии сюжет, обратный мифу об Орфее. Бог любви Кама, убитый Шивой в припадке ярости, оживает благодаря мольбам его жены Ратти. Эвридика спасает Орфея. Перед его мысленным взором медленно вращался треугольник, вершинами которого были искусство, любовь и смерть. Может ли искусство, питаемое любовью, пересилить смерть? Или любовь, вопреки искусству, неизбежно будет пожрана смертью? Или, может быть, искусство, созерцая любовь и смерть, способно возвыситься и над тем, и над другим? На уме у него были певцы и те, кто пишет для них слова, ведь в мифе об Орфее соединены музыка и поэзия. Но от повседневности нельзя было отгородиться. Его постоянно тревожил вопрос – какую жизнь он может предложить мальчику, идущему к ним из пустоты небытия, вступающему в мир, где его встретят, что? Хелен Хэмингтон и ее войско, следящее за каждым его движением, немыслимо. Но он должен был об этом размышлять. Воображение хотело воспарить, но к щиколоткам были прикованы свинцовые гири. «Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности», сказал Гамлет, но ему не приходилось жить с людьми из особого отдела. «Будь ты, о принц датский, заключен в одну скорлупу ореха с четырьмя спящими полицейскими, тебе наверняка снились бы плохие сны». В августе 1997 года независимой Индии должно было исполниться 50 лет, и его попросили составить к этой дате антологию индийской литературы. Он попросил Элизабет ему помочь. Они могли делать это вместе, могли думать об этом вместе, отвлекаясь от мыслей о своих жизненных трудностях. Он говорил с полицейскими о том, чтобы изменить порядок. Им с Элизабет нужна была комната для ребенка и, возможно, предстояло найти няню, готовую жить у них постоянно. Они больше не могли предоставлять спальное помещение четверым полицейским, да и много ли от них пользы, если они все спят? Это был редкий случай, когда Ярд оказался восприимчив к его соображениям. Решили, что спать у него полицейские перестанут, будет дневная команда и будет ночная бодрствующая смена из двух человек в полицейской комнате, глядящих на экраны своих видеоустройств. Теперь, сказали ему, он сможет, наконец, получить постоянную группу, работающую с ним одним, а не составленную из участников других групп, откомандированных к нему временно, и это упростит ему жизнь. Новая система заработала с начала января 1997 года, и он заметил, что все охранники сделались мрачны и ворчливы. «Ну, конечно», — понял он в момент просветления, — «они же лишились сверхурочных». Одним из больших преимуществ, которые получали участники тайных охранных операций, вроде операции «Малахит», жившие с клиентом круглые сутки, были огромные сверхурочные. Члены обычных групп, работавших открыто, отправлялись вечером по домам, и ночью жилище клиента охраняли полицейские в форме. Теперь парни внезапно лишились платы за ночную переработку. Неудивительно, что они были, честно сказать, Джо, маленько злы, и неудивительно, что большие шишки из ярда так быстро согласились на его предложение. Он сэкономил им кучу денег. Но в первый же уикенд он обнаружил, что дополнительные удобства, которые дает постоянная группа, — фикция. Иэн МакЮэн пригласил его к себе в Оксфорд, но Дик Старк, заместитель Хэммингтон, постоянно раздражавший его своим самодовольством, сухо проинформировал его, что свободных шоферов нет, так что ему весь уикенд придется оставаться дома. Имел место дефицит персонала, хотя, разумеется, если Элизабет понадобится в больницу, они найдут возможность ее отвезти. Отныне всегда по выходным будет труднее. Если он захочет передвигаться в субботу или воскресенье, он должен будет сообщить об этом не позднее вторника. «Поездка в Оксфорд, — сказали ему, — это большой расход рабочего времени ради мало чего». Он пытался спорить. У него дома в течение дня теперь дежурили трое полицейских, поэтому если ему захочется совершить частную поездку, например, поужинать у друга, им надо будет дополнительно выделить только одного шофера. Неужели это так трудно? Но Скотланд-Ярд, как обычно, особого желания пойти навстречу не проявлял. «Ничего, впереди всеобщие выборы», — думалось ему, — «и если победят лейбористы, на высоких постах будут люди более дружественно к нему настроенные. Он должен получить от них гарантии, что ему помогут вести сносную жизнь. Он не согласится на тюремное заключение с прогулками по усмотрению полицейских». Между тем у Элизабет секретность стала навязчивой идеей. Она не хотела, чтобы кто-либо за пределами их ближнего круга знакомых узнал о ее беременности до того, как она родит. А он уже не понимал, как хранить такие секреты. Он хотел получить возможность жить со своей семьей честно и открыто. Он даже заговорил с ней о браке, но когда она упомянула о добрачном соглашении, разговор перешел в ссору. Он заговорил было о том, что им куда легче жилось бы в Америке, и ссора разгорелась еще пуще. «Они оба сходят с ума», — подумал он, — «душевно больные под замком. Два любящих друг друга человека терпят крушение из-за тягот, которые взвалили на них полиция, правительство и Иран». В ежедневном оскорблении на женской страничке появилась публикация о немецком психологе, утверждавшем, что безобразные мужчины часто пользуются успехом у хорошеньких женщин, потому что они более внимательны. Эта информация, возможно, была бы не бесполезна в убежище Салмана Ружди, предположила газета. Он поговорил с Фрэнсис де Соуса о том, чтобы сколотить для защиты его дела группу симпатизирующих ему депутатов парламента, включая, возможно, даже двух-трех дружественных лордов, таких как Ричард Роджерс. Депутата, которого он мог бы публично назвать своим, у него не было, поскольку его домашний адрес нельзя было раскрывать. Она сочла эту идею здравой. Неделю спустя Марк Фишер, представитель лейбористской партии по вопросам искусства, пригласил его в палату общин посидеть за рюмкой с Дереком Фатчетом, заместителем Робина Кука, представителя лейбористов по иностранным делам и вероятного министра иностранных дел в будущем лейбористском правительстве. Фатчет слушал его с растущим гневом. «Обещаю вам, когда мы придем к власти, решить этот вопрос будет одной из наших первостепенных задач», — сказал он. Марк пообещал уделять внимание всем сторонам этого дела. «Почему, — корил он себя, уходя, — я раньше не додумался до этой маленькой программы «Прими в семью депутата»?» На ежегодную вечеринку подразделения А он отправился недовольный высшими чинами и уехал так рано, как только можно было уехать, не нарушая приличий. После этого ему позволили поужинать в ресторане с Кэролайн Митчелл и Сьюзан Сонтак. Он сказал Сьюзан, что у них с Элизабет будет ребенок, и она спросила, не собираются ли они пожениться. Промычал он, — «у нас и так все прекрасно. Множество людей в наши дни без этого обходятся». «Женись на ней, подлюга!» — заорала Сьюзан. «Она лучшее, что у тебя было и есть в жизни!» Кэролайн была с ней согласна. «Конечно. Чего ты ждешь?» Элизабет, похоже, очень интересовала, как он ответит на этот вопрос. Вернувшись домой, он постоял на кухне, прислонясь к плите, «ага», — и с кривой усмешкой произнес. «Ну, раз так, нам и правда, пожалуй, лучше пожениться». Наутро Элизабет, едва он проснулся, спросила его. «Помнишь, что ты сказал вчера вечером?» Он обнаружил, что рад, как это не поразительно. После катастрофы с Мэриан Уиггинс он думал, что больше не отважится вступить в брак. Но вот как поется в песне, он снова идет вперед, рискуя отдаться любви. Она не хотела выходить замуж до рождения ребенка, пока заметна была беременность, поэтому решили, что поженятся, вероятно, летом в Америке. Несколькими неделями раньше им сделали своего рода рождественский подарок, позволили принять приглашение Ричарда Эйра в Национальный театр на его постановку мюзикла «Парни и куколки». И теперь Элизабет могла провести несколько месяцев в роли Аделаиды, всем известной невесты. Едва он выговорил эту шутку, невеста простудилась. У героини мюзикла Аделаиды из-за затянувшейся на много лет помолвки возникла простуда на нервной почве.